Глава 18. 150. Старшая сестра или мастер. Глава 18. 150. Старшая сестра или мастер. На крыше оружие каждого не могло не начать вибрировать. Сиачен использовал все свои силы, чтобы не дать лунной тени вырваться из рук. Он с удивлением подумал, слушать меч и общаться с ним. Слушать меч и общаться с ним, снова. Это был второй человек, которого Сиачен встретил в провинции Сихэ, который уловил меч в этом мире. Тем не менее, было совершенно очевидно, что слушать меч и общаться с ним Лю Руюзе было значительно сильнее, чем у Лэнг Люсу. Когда он сражался с Лэнг Люсу, у его оружия не было такой сильной реакции. В тот момент, когда Сиачен был поражен, тело Лю Руюзе вспыхнуло и появилось перед Сиаченем. Сабля в ее руке беспощадно ударяла Сиаченя. Дэнг, дэнг, дэнг. Сиачен взмахнул своей саблей, чтобы блокировать атаки. Металлический лязг звучал непрерывно. Скорость Лю Руюзе увеличивалась, становясь все быстрее и быстрее. Медленно Сиачен пришел к точке, где он мог видеть только смутное изображение сабли. Он мог полагаться только на свои чувства и постоянно использовать взмах сабли. Какая быстрая сабля! Сиачен подумал с удивлением. Это должно быть результатом того, что Лю Руюзе подавляет свою силу. Сила сабли контролировалась в пределах того, что Сиачен мог выдержать. Сиачен никогда раньше не видел такого быстрого использования сабли. Противник не использовал никаких сложных техник сабли. Она использовала простейшие сочетания взмаха, рубки, толчка, сжатия, снятия, замаха, удара и прокола. Это были 8 основных движений при использовании сабли. Тем не менее, это было все, что потребовалось для того, чтобы Сиачен был совершенно не в состоянии ответить. Использование взмаха сабли было всем, что он мог сделать. Однако, чтобы использовать взмах сабли, он должен был постоянно держать свою концентрацию на пике. Кроме того, каждый раз, когда он использовал взмах сабли, импульс, с которым он начал, немедленно исчезал. Это было слабым местом техники стремительной громовой сабли. Пока он стоял, Сиачен быстро истощал свою энергию, в то время как Лю Руюзе даже не выглядела уставшей. Сабля в ее руке никогда не переставала двигаться от начала до конца. Хуан. Через мгновение Лю Руюзе убрала саблю и встала в вертикальном положении. На ее грациозном лице появилась довольная улыбка. Она сказала: «Рефлексы хороши, но основы недостаточно прочны. Я могу сказать, что он не слишком опытен». После разговора она подошла к Сиаченю. Ее лилово-белые руки направились к лицу Сиаченя, чтобы ущипнуть его. Сиачен уже очень устал, но, когда он увидел, что происходит, ему удалось найти какую-то силу и отступить назад на огромный шаг. Он двигался очень быстро, почти отрицая то, что устал. Лу Чен и Тан Динтянь, которые были рядом, не могли удержаться от смеха. Лу Чен поспешно сказал: «Младший брат Ечень, не нервничай. Старшая сестра только проверит твой костный возраст». Тестирование костного возраста было тем, что делали многие секты. Основная причина заключалась в том, чтобы не дать кому-либо сообщить о поддельном возрасте и обмануть секту. Сиачен сильно потел, зная, что он слишком остро отреагировал. Любой, кто увидел бы это, смеялся бы над ним. В глазах Лю Руюзе вспыхнул свет. Она не возражала против реакции Сиаченя и снова подошла. На этот раз, когда она пыталась проверить его костный возраст, он не двигался. Он просто стоял на своем месте и позволил ей делать то, что она хотела. Руки Лю Руюзе начали растирать кости верхней части тела Сиаченя. На таком близком расстоянии неясный запах женщины уловил нос Сиаченя. Это привело к расстройству психического состояния Сиаченя, и он даже не смел дышать. Через мгновение Лю Руюзе убрала руки, показывая слабую улыбку на своем лице. Ему действительно 16 лет. 16-летний великий мастер немного уступает мне, когда я была в этом возрасте, но это сносно. Ечень, верно, зови меня мастером. Голова Сиаченя была покрыта холодным потом, когда он почувствовал головную боль. Теперь, когда он вошел в павильон небесной сабли, его нужно было обучать у мастера. Однако Сиачень не ожидал, что его мастером будет женщина, которая, кажется, не намного старше его самого. Видя, что Сиачень потерял дар речи, Лю Руюзе нахмурилась. Она очень яростно сказала: «Ты не готов? Так как ты не желаешь, тогда не приходи на мой пик Цинюнь. Последствия того, что я совершила эту поездку ни за что, довольно серьезны, и даже Фэн Фэйсюс не сможет защитить тебя». Правая рука Лю Руюзе была на рукоятке ее сабли, выражение ее лица раскрывало намерение убить. Она была готова взмахнуть своей саблей в любое время. Сиачень потерял дар речи. Эта женщина была слишком упрямой. На красивом лице Лучина была улыбка, когда он медленно подошел и сказал: «Ячень, тебе не нужно беспокоиться. Если ты войдешь на пик Цинюнь, твои преимущества будут не меньше, чем на других вершинах. Кроме того, благодаря силе старшей сестры Руюс, в ее обучении тебя не должно возникнуть никаких проблем. В будущем, если ты станешь основным учеником, ты также можешь войти в лагерь божественной сабли. Самое главное, что старшая сестра Рюи – действующий мастер пика. Если ты станешь ее учеником, с точки зрения старшинства, ты будешь эквивалентен брату Тан». Сиачень горько улыбнулся про себя, подумав: «Есть много преимуществ. Тем не менее, кажется, что-то не так». Лю Руюс была на несколько лет старше его, и ему было трудно это принять. Он не мог не опустить голову. Когда он это сделал, он увидел краешком глаза лунную тень. Его грудь не могла не напрягаться, когда мысль ударила его: «Я покинул город речных чернил уже около полугода назад. Однако причина, по которой я ушел, была в том, чтобы я мог снять печать Сао Цзя. Это прекрасная возможность», и Лю Руюза поняла, слушать меч и общаться с ним. Принятие ее как моего мастера – хороший выбор. После того, как Сиачень подумал об этом, он встал на одно колено и решительно заявил: «Ученик Ячень искренне признает мастера пика Цинюнь, Лю Руюзе, своим учителем. Учитель примет меня». На самом деле, у Сиаченя был план в голове. Поскольку он использовал поддельную личность и изменил свою внешность, он всегда мог отрицать все, когда хотел, поменявшись обратно. Убийственное намерение на грациозном лице Лю Жую медленно исчезло, расслабляясь в теплой улыбке. Выражение ее лица стало торжественным, когда она сказала: «Я, исполняющий обязанности мастера пика Цинюнь, Лю Руюзе, принимаю тебя, Ячень, своим учеником. Я сделаю все возможное, чтобы преподавать и вести тебя серьезно». После разговора Лю Руюзе помогла Сиаченю встать. Затем она посмотрела на Лучина и Тан Динтяня и сказала: «Вы двое, свидетели моего пика Цинюнь». Лучен слабо улыбнулся: «Не волнуйтесь, я немедленно внесу изменения в информацию Ячзыня, а также переделаю его жетон». Тан Динтянь вынул короткую саблю из своего пространственного кольца и передал ее Сиаченю. «Поздравляю, брат Е, с тем, что ты вошел в пик Цинюнь. Считай эту короткую саблю поздравительным подарком за принятие мастера». Сиачень взял короткую саблю и схватил рукоять, медленно вытаскивая ее из ножен. На сабле был холодный блеск, и это было на самом деле духовное оружие земного ранга. Этот Тан Динтянь был действительно щедрым. Лю Руюзе повернулась к Лучину и улыбнулся. Управляющий Тан дал ему духовное оружие земного ранга. «Младший брат Лу, разве ты не должен также выразить добрую волю?» Лучен вынул книгу и слабо улыбнулся. «Я могу сказать, что аура в твоем теле нестабильна и течет хаотично. Вероятно, ты узнал слишком много вещей и не можешь объединить их все вместе. Прочитай это писание плавного облака, когда у тебя будет время. Это должно быть полезно для тебя». Сиачень быстро выразил свою благодарность и принял ее. Это писание плавного облака было очень ценным предметом, и он слышал об этом раньше. Это было получено из древних боевых писаний. Оно было очень знаменито, и последнее, что он ожидал, это получить рукописную копию писания плавного облака сразу после признания мастера. Это было очень удивительно. Лю Руюи помогла Сиаченю подняться на зеленую птицу и попрощаться с ними обоими. Затем зеленая птица энергично взмахнула крыльями, подняв огромный порыв, когда они взлетели в небо. Тан Динтянь наблюдал, как они улетали. «Брат Лу, я должен сказать, ты очень щедрый. Обычно, когда бы я не захотел взглянуть на твое писание плавного облака, ты бы говорил мне всевозможные оправдания, чтобы не делать этого. Сегодня ты на самом деле отдал его так просто». Лучен обернулся и улыбнулся. «Ты не лучше меня. Та сабля, нефритовый крюк, происходящая из секты Ясного Неба, и это необычное духовное оружие земного ранга». Тан Динтянь вздохнул и сказал: «Я чувствовал себя несчастным, учитывая его талант. Мало того, что у него было рекомендательное письмо мисс Фэн, он даже убил духовного зверя 5-го ранга, чтобы получить квалификацию для входа во внутреннюю секту. Я действительно понятия не имею, о чем думал Гэ Юньбинь, когда отправлял его на пик Цинюнь. Это очень странно». Лучен показал выражение шока. Он сказал: «Он убил духовного зверя 5-го ранга в одиночку, он только великий мастер низшей стадии. Как это возможно?» Тан Динтянь обернулся и посмотрел на него. тогда это шокирует тебя еще больше. В то время, когда он убил духовного зверя 5 Горанга, он был только мастером высшей стадии. После этого он только продвинулся в сфере совершенствования. Цвет лица Лучина изменился, но через некоторое время он беззаботно улыбнулся. Тан Динтянь не понимал, что происходит. Он сказал: «Пойдем, я угощу тебя выпивкой». Зеленая птица взлетела высоко в небо. Сячень сел позади Лю Руюя. В конце концов он сказал: «Мастер, могу я задать вам вопрос?» Лю Рую слабо улыбнулась и сказала: «Когда вокруг никого нет, просто обращайся ко мне, как старшая сестра Руюс, так же, как и Фэн Фэйсюэ. Я не намного старше тебя, поэтому я не стану слишком тебя запугивать». Сячень был слегка ошеломлен. Это решило одну из его загадок. В конце концов он понял, почему Лю Руюэ чувствовала склонность взять его под свое крыло в качестве своего ученика на их первой встрече. Это было главным образом потому, что она знала Фэн Фэйсюс. «Я хотел бы спросить, сколько внутренних учеников у Пика Цинюнь? Сколько там старейшин? Сколько учеников у старшей сестры Рую?» Сячень давно сомневался в этом. Теперь, когда у него была возможность спросить, он не колебался. Лю Руюза повернула голову и странным образом спросила: «Ты не знаешь? Не говори мне, что ты вошел в Пик Цинюнь, ничего не зная». Внезапно у Сячиня появилось плохое предчувствие. Он горько улыбнулся. «Это действительно так, я сейчас вошел в Пик Цинюнь, ничего не зная». Лю Руюза почувствовала головную боль, когда она сказала угрюмо: «До того, как ты пришел, ответ на все эти вопросы был нулевым. После того, как ты пришел, ответ теперь один». Сячень был ошеломлен. Хотя он знал, что Пик Цинюнь не был слишком грозным, он не ожидал, что он будет настолько плохим, что там никого не будет. Лю Руюс улыбнулась: «Это также причина, почему я приняла тебя в качестве своего ученика. На Пике Цинюнь нет никого, кто мог бы тебя научить. Однако тебе не нужно слишком много думать об этом. Есть преимущество иметь меньше людей. У тебя есть мастер Пика, который будет учить тебя лично. В павильоне Небесной Сабли не так много людей с такой привилегией. Мастер Пика, который не был королем, сила мастера внешней секты, Гаюньбиня, уже была на пике короля. Как мог мастер Пика внутренней секты быть ниже?» Однако Сячень не возражал. В конце концов, он был здесь, чтобы узнать, как достичь состояния слушать меч и общаться с ним. Само содержание по большей части не имело отношения к сфере совершенствования, и одна только сила не позволяла ему это понять. В конце концов, талант и понимание были гораздо важнее. Для Сячиня, мастера, который умел слушать меч и общаться с ним, было достаточно, чтобы восполнить все недостатки Лю Руюс. Вскоре перед глазами Сячиня появилась возвышающаяся вершина. Облака вокруг нее растягивались до горизонта. Глава 19. 151. Одиночество Пика Цинюнь. Глава 19. 151. Одиночество Пика Цинюнь. Густой лес покрывал горную вершину. Время от времени среди зелени появлялось здание. Зеленая птица довела их до середины горы, прежде чем остановиться. Лю Руюс спрыгнула первой, а затем сказала Сячиню: «Это Пик Цинюнь. Отныне ты один из людей моего Пика Цинюнь. Позже я найду кого-нибудь, чтобы он познакомил тебя с этим местом». Сячень кивнул и начал осматривать окрестности. Они были окружены высокими деревьями, и на небольшой платформе спереди находился нескончаемый ряд зданий. Молодой человек быстро выбежал оттуда. Он двигался странно быстро. Очень скоро он прибыл раньше них. «Лю Суйфэн, что ты здесь делаешь?» — шокирован воскликнул Сячень, ясно увидев лицо человека. Лю Суйфэн также был потрясен, увидев Сячзыня. «Ячень, почему ты здесь на пике Цинюнь?» У Лю Руюзы был ошеломленный взгляд на ее красивом лице, когда она увидела, что они оба знали друг друга. Она улыбнулась и сказала: «Хорошо, что вы знакомы. Суйфэн, проводи Ячиня, чтобы познакомить его с пиком Цинюнь. В то же время, помоги ему организовать хорошее жилье. Это ученик, которого только что приняла твоя сестра». Лю Суйфэн посмотрел на него с недоверием. «Этого не может быть. Сестренка, тебе действительно удалось принять ученика? Это невозможно. Ты жаждешь побоев? Иди и приступай к работе». Лю Руюс слегка нахмурилась, шутя ругая его. Лю Суйфэн улыбнулся: «Неважно. Брат Е, позволь мне сначала привести тебя в чувство. На пике Цинюнь очень мало людей. На пике Цинюнь можно заблудиться и не найти никого, кто бы указывал тебе правильное направление». Сячень не ожидал, что Лю Суйфэн и Лю Руюс будут братом и сестрой, Какое совпадение. Лю Суй Фэн повел Сячиня прогуляться. Они вдвоем болтали во время прогулки. И Лю Суй Фэн рассказал Сячиню все о пике Цинюнь, ничего не скрывая от него. 20 лет назад весь павильон Небесной Сабли пережил великое бедствие. Даже мастер павильона того времени погиб в том бедствии. Из 7 пиков пик Цинюнь пострадал больше всего от стихийного бедствия. Почти все старшие поколения и старейшины пика Цинюнь погибли. У тогдашнего мастера пика, который был отцом Лю Суй Фэна, был уничтожен его боевой дух, и он был искалечен во время бедствия. Это означало, что пик Цинюнь полностью пал. Никто из старшего поколения не удержал крепость, а младшие ученики почти все ушли. Все ученики, вошедшие в павильон Небесной Сабли, знали об этой ситуации. Естественно, без короля никто не захотел бы прийти сюда. Были такие, кто был слаб, и они хотели воспользоваться ситуацией, но не смогли ее удовлетворить. Это привело к тому, что в течение последних 20 лет не было ни одного официального ученика. Сячень с сомнением спросил, что именно было за бедствие, чтобы умерло все старшее поколение, включая мастера павильона Небесного Сабли. Как ужасно. Лю Суй Фэн какое-то время колебался, прежде чем сказать, нет никаких проблем в том, чтобы рассказать тебе. В конце концов, это небольшой секрет. В каждой из основных сект Великой Цинь есть огромная запечатанная пространственная трещина. Эти печати обычно не ломаются. Однако 1000 лет назад громовой император Сан Му пришел в павильон Небесной Сабли и сразился с мастером павильона того времени. Тогда и Сан Му, и мастер павильона были пиковыми мудрецами. Последующие толчки боя могут легко выровнять целую горную вершину. Борьба повлияла на печать, которую оставили три святые земли. После того, как печать была повреждена, люди из трех святых земель время от времени поддерживали ее. Однако 20 лет назад, когда настал черед божественных ворот поддерживать печать, произошел несчастный случай, и они опоздали. Лю Суй Фэн сделал паузу, прежде чем продолжить. Ты должно быть в состоянии угадать результат этого события. Все виды демонов вышли из демонического мира, был даже владыка демонов. Согласно старшим поколениям, они сказали, что весь горный хребет Линьюнь был покрыт демонической ци. После великой битвы павильон Небесной Сабли стал тем, что ты видишь сегодня. На самом деле Лю Суй Фэн тоже не знал этого. 20 лет назад он еще не родился. Он знал все это, слушая рассказы старшего поколения. Таким образом, некоторые фрагменты истории были расплывчаты и неясны. Когда Сячень посмотрел на лунную тень в своей руке, его грудь сжалась. Неудивительно, что старик за городом сказал, что, если бы люди в павильоне Небесной Сабли знали, что он является преемником Громового Императора, это не приведет к его хорошему окончанию. Так вот в чем причина. Если бы не Громовой Император, павильон Небесной Сабли не пострадал бы от бедствия. Внезапно Сячень подумал о чем-то. Правильно, где сейчас твой отец? Он больше не на пике Цинюнь? Лю Суй Фэн указал на вершину пика. Он часто находится на вершине пика Цинюнь. Он предположительно находится в уединении. Даже я вижу его всего несколько раз в году. Сячень облегченно выдохнул. У старика за городом, казалось, не было боевого духа, который позволил бы соединить их вместе. На данный момент, похоже, они не были связаны. Двое из них продолжали идти, и перед ними раздался громкий крик. Сячень посмотрел и обнаружил крепкого юношу, которого он встретил в последний раз. На его руках и ногах были металлические пластины, когда он практиковал удары руками. Рядом с ним стояла хрупкая девушка, практикующая интересную технику кулака. Ее скорость была очень медленной, но выглядела так, будто в ней была определенная элегантность. Сячень внимательно посмотрел и обнаружил, что он очень похож на кулак Юнчунь из его прошлой жизни. Лю Суй Фэн объяснил, это Шао Ян и Сиамен, они дети старого друга моего отца, они выросли вместе со мной, однако у них особое строение, в результате чего они не могут сжать боевой дух. Какую боевую технику они практикуют? Я не думаю, что видел ее раньше, спросил Сиачень из любопытства. Без боевого духа человека можно считать калекой. Тогда, из-за того, что он не мог сжать свой боевой дух, над ним много лет насмехались люди клана Ся. Лю Суй Фэн улыбнулся. Это передается в их семье. Не смотри на них свысока. Даже обычный мастер не сможет сравниться с Шао Яном. Когда Шао Ян услышал эти два голоса, он внимательно посмотрел, прежде чем показать приятно удивленную улыбку. Он снял металлические пластины на руках и ногах, прежде чем быстро прибежал. Брат Суйфен, благодетель, уже вошел во внутреннюю секту. Сячиню стало не по себе, но он слабо улыбнулся. Это была маленькая вещь. Шао Ян, тебе не нужно принимать это близко к сердцу. Просто зови меня Ячень. Мы все примерно одного возраста, поэтому нет необходимости быть таким сдержанным. Шао Ян показал бесхитростную улыбку на своем простом и честном лице. Он серьезно сказал: «Вы спасли жизни Сиамен и меня, это определенно немаловажно». Лю Суйфен встал рядом и сказал: «Ячень был принят моей сестрой в качестве ее ученика. Теперь он остается на пике Цинюнь». Когда Шао Ян услышал это, он был приятно удивлен. Он сказал: «В этом случае Сиамен и я пойдем и поможем привести в порядок комнату. В будущем, если есть что-то, что вам нужно, просто дайте нам знать». После того, как он заговорил, он взял Сиамен и помчался вперед. Лю Суйфен даже не смог его остановить. Он не мог не горько улыбнуться. «Эти двое, почему я чувствую, что они обычно не такие прилежные?» Двое продолжали идти к вершине горы. По пути они увидели много высоких зданий. Однако все они были пустыми, совершенно лишенными людей. Наконец, Лю Суйфен привел Сячиня в павильон, расположенный где-то в середине горы. Рядом с павильоном протекал небольшой ручей, окруженный зеленым лесом, который казался бесконечным. Из окрестностей доносился звук льющейся воды. Внутри павильона дул прохладный ветер. После долгой прогулки они были покрыты потом. Когда задул прохладный ветер, это было очень освежающе. Луи Суйфен сказал: «Если ты продолжишь идти вверх, ты прибудешь в важные места пика Цинюнь. Библиотека и павильон Цинюнь находятся там. Обычно кто-то из главного зала охраняет их. Лучше не ходить туда, если не нужно». «Точно, Ячень, есть кое-что, что мне очень интересно. Почему из семи вершин внутренней секты ты выбрал пик Цинюнь? Основываясь на твоем таланте, ты смог бы пройти в любой из других пиков». Сячень немного подумал, прежде чем сказать правду. «Моя главная цель приезда на пик Цинюнь – научиться слушать меч и общаться с ним». «Слушать меч и общаться с ним? Тогда ты пришел в нужное место. Во всем павильоне небесной сабли только моя сестра и Лэн Клюсу достигли слушать меч и общаться с ним. Тем не менее, это что-то слабо различимое, оно слишком сильно зависит от понимания и таланта». Лю Суйфен был слегка шокирован, он не ожидал, что Сячень приехал на пик Цинюнь по такой причине. Сячень считал, что, будучи братом Лю Руюс, он будет лучше понимать, слушать меч и общаться с ним, по сравнению с обычными людьми. Таким образом, он спросил: «Я слышал, как некоторые люди говорят, что слушать меч и общаться с ним – это что-то врожденное. Если кто-то не родился с этим, то, как бы ни были высоки его таланты, они не смогли бы его достичь. Что-то подобное существует». Лю Суйфен слабо улыбнулся. «Это чепуха. Моя сестра смогла овладеть этим, не обладая такой способностью при рождении. Однако никто не знает, как именно она это сделала». Мерцание появилось в глазах Сячиня. Слушать меч и общаться с ним Лю Руюзе было приобретено ею самостоятельно. Однако он чувствовал, что оно значительно сильнее, чем у Лэн Клюсу. Однако слушать меч и общаться с ним – это то, что можно обнаружить, но не найти. Если ты слишком сосредоточишься на этом, возможно, что до конца твоей жизни не будет никакого результата. Лучше не быть настойчивым в преследовании этого. В противном случае это может повлиять на твое совершенствование. Сячень слабо улыбнулся, показывая, что он понял. После познания, слушать меч и общаться с ним, было очень большим подспорьем при изучении любого оружия. Для определенной боевой техники обычным культиваторам могут потребоваться дни или месяцы, чтобы изучить ее. Тем не менее, для того, кто познал слушать меч и общаться с ним, можно было выучить ее за один день и даже постичь ее на более глубоком уровне. Однако такого рода понимание было слишком неземным. Слишком многие проводили свое время в поисках этого, но ничего не добились в конце. Вместо этого они задержали свое собственное совершенствование. Таких примеров было слишком много. Сильно сжав лунную тень в руке, Сячень почувствовал конфликт в своем сердце. Он не знал, станет ли он таким же, как эти люди, не в состоянии получить что-либо и в конечном итоге останется с пустыми руками. Однако из-за своей клятвы ему пришлось хотя бы попробовать. Если он не сможет даже набраться смелости, чтобы попытаться, то это покажет, что он слишком труслив. После этого Лю Суйфен привел Сячиня в свою его резиденцию. На пике Цинюнь было очень мало людей, поэтому Сячиню дали большой двор. Шао Ян и Сиамен помогали ему убирать место, убирая пыль и мусор. К тому времени, Когда все ушли, были уже сумерки. Здесь было особенно живописно, когда солнце садилось под горой. Сиачень не проводил много времени отдыхая. Вернувшись в свою комнату, он сразу же вошел в состояние совершенствования. Прорыв пурпурного громового дракона непрерывно циркулировал по всему его телу. Окружающая духовная энергия лилась в его тело как туман. Какая плотная духовная энергия! Сиачень вздохнул. Духовная энергия здесь была сильнее, чем у подножия горы, в два раза. Она также была намного сильнее, чем в той странной пещере за водопадом у истоков реки Чжуан. Неудивительно, что борьба за место для внутреннего ученика была такой напряженной. Среда для культивирования здесь была намного лучше. Глава 20, 152. Исключительная техника сабли. Глава 20, 152. Исключительная техника сабли. Сиачень стал высшим мастером низшей стадии не слишком давно. Он должен был стабилизировать свою сферу совершенствования. В течение одного большого цикла он распространял в своем теле сияющую духовную энергию, прежде чем, наконец, отправить ее в Даньтянь. Хлынувшая река немедленно резко поднялась. Крошечный лазурный дракон счастливо плавал вокруг реки, изредка вызывая брызги воды. Эти брызги воды были самой чистой эссенцией. С одной лишь мыслью река поднялась выше, и бушующие волны вспучились. Огромное количество эссенции вытекало из Дантяня и протекало через различные меридианы тела. Эссенция пронзила меридианы и проникла в кожу, плоть и кости, непрерывно питая мощное тело Сиачиня. Когда эссенция была исчерпана, духовная энергия, поглощенная окружающей средой, снова перетекла в Дантянь. Этот бесконечный цикл продолжался, цикл за циклом. Время пролетело очень быстро во время совершенствования. Когда Сиачень открыл глаза, небо начало светлеть. Он чувствовал себя очень отдохнувшим, когда он вытянулся. Он чувствовал, что был наполнен безграничной энергией. Тук, тук, тук, раздался стук, и через дверь донесся мелодичный голос Лю Руюис. «Мой маленький ученик, перестань спать, пора просыпаться». Как только Лю Руюис собралась продолжить стучать, дверь Сиачиня внезапно открылась. Когда она увидела обновленный взгляд Сиачиня, она сказала: «Хорошее настроение. Помни, что в будущем ты должен каждый день посещать дуэли. Если ты не появишься, ты будешь наказан. Пошли». Сиачень кивнула и сказал: «Я еще не завтракал. Лучше не есть, иначе у тебя может заболеть живот», — небрежно сказал Лю Руюс с улыбкой на лице. «Серьезно». У Сиачиня было плохое предчувствие. Он последовал за Лю Руюс, и в конце концов они достигли широкой арены для дуэлей. Эта дуэльная площадка была очень большой, и она была сделана полностью из небесных горных камней. Купольная крыша была высотой в 100 метров. Когда стоишь там, чувствуешь себя очень маленьким. Посреди дуэльной площадки было очень много оборудования, выставленного на видном месте. Однако на большой дуэльной площадке только Лю Суйфэн практиковал свою технику сабли. Она была очень просторной, но пустой. Когда Лю Суйфэн увидел Сиачиня, он слабо улыбнулся, поприветствовав его: «Старшая сестра Руюс, есть ли какие-нибудь исключительные техники сабли, которые можно передать мне?» — сказал Сиачень с улыбкой. Когда они прибыли на арену, Сиачень почувствовал себя намного более расслабленным. Лю Руюс усмехнулась и сказала: «Со своим фундаментом, ты хочешь изучить исключительные техники сабли, не говоря уже о технике сабли небесного ранга. Ты бы даже не понял суть техники сабли земного ранга». Это был не первый случай, когда Лю Руюс сказала, что основание Сиачиня плохое. Сиачень чувствовал себя немного неуверенно, даже несмотря на то, что он переключился на саблю без особой подготовки изначально. «Тем не менее, я считаю себя достаточно усердным в практике и совсем не ленив. Почему она говорит, что мои основы плохие?» Когда Лю Руюс увидела слегка неубедительный взгляд Сиачиня, она улыбнулась. «Если ты не уверен, примени против меня свою самую сильную технику сабли. Я гарантирую, что не буду использовать силу, превышающую силу великого мастера». Сиачень также думал о проверке силы Лю Руюзы. Вернувшись в зал возвращающегося облаков, Лю Руюз внезапно напала на него. Он чувствовал себя неуверенно. Теперь была возможность, которую он ждал. Сиачень держал лунную тень горизонтально перед собой и улыбнулся. «Тогда взгляни на самую быструю технику сабли в мире. Я выполню ее только один раз, это обязательно заставит тебя добровольно признать поражение». «Кака!» — последовала вспышка холодного света, звук Хуан Данка, и лунная тень внезапно появилась из ножен. В тот момент, когда ее вытащили из ножен, за ней потрескивал гром. Лунная тень теперь мерцала электричеством. Взмах сабли. Импульс Сячиня медленно увеличивался, и вскоре, свет сабли достиг своего пика скорости и помчался к Люруюс. На таком близком расстоянии, когда он сделал первый ход, Сячень был абсолютно уверен, что Люруюс отступит. Как только Люруюс отступит, бесконечная цепь атак техники стремительной громовой сабли будет немедленно инициирована. Каждый удар сабли будет сильнее, чем предыдущий. Его импульс будет медленно доведен до крайности. Даже если он не сможет победить ее, он заставит ее воспринимать его всерьез. Дэнк! Раздался мелодичный металлический лязг. Сячень не мог увидеть, как она вытащила свою маленькую саблю из ножен. Он обнаружил, что сабля Люруюи была даже быстрее, чем его. Несмотря на то, что она атаковала позже, чем он, она сильно ударила по лунной тени. Огромная сила прошла через лезвие сабли. Правая рука Сячиня, державшая саблю, онемела. Был даже импульс, отбросивший лунную тень. Когда огромная сила была направлена в тело Сячиня, он отступил на два шага назад, прежде чем успел медленно успокоиться. Быстрый удар сабли Люруюс заполнил его разум. Это был обычный удар саблей, а не боевая техника, подобная взмаху сабли. Тем не менее, его скорость была невероятно быстрой. Тем не менее, Сячень все еще не был убежден, так как ему еще не удалось выполнить технику стремительной громовой сабли. Если бы представилась возможность, Люруюза посмотрела бы на него в другом свете. Сячень шагнул вперед и закричал. Снова раздался гром. Вздымающиеся брызги отхлынули реки в его дантяне, превратились в большое количество эссенции и потекли в лезвие сабли. Сабля снова зажглась, и Сячень снова выполнил взмах сабли. Тем не менее, не было никаких изменений в результате. Люруюза не двигалась с ее первоначального места. Несмотря на дальнейшие движения, маленькая сабля в ее руке немедленно сломала технику сабли. Видя, как Сячень отшатнулся назад, Люруюз скривила губы и улыбнулась. «Это самая быстрая в мире техника сабли, это просто так себе». После насмешек женщины, которая была лишь немного старше его, он стал беспокоиться. Он постоянно использовал взмах сабли, но результат остался прежним. Сячень снова отшатнулся. Он замахал руками и сказал, «Мы не можем сделать это таким образом, ты не можешь заблокировать этот мой ход. В противном случае я не смогу выполнить более мощные движения, которые последуют за этим». Люруюи разразилась смехом. Редкое очаровательное выражение появилось на ее лице. Она сказала, «Как пожелаешь, позволь мне взглянуть на самую быструю в мире технику сабли». Глаза Сячиня загорелись. Сразу после одобрения Люруюс он немедленно выполнил взмах сабли. Люруюс отступила назад, и Сячень немедленно выполнил удар дуги света бум. Сячень поддерживал положение для удара дуги света, но вспышка холодного света ударила по рукоятке лунной тени. Этот удар сабли был быстрым и точным. Он ударил точно в пространство между рукояткой сабли и пальцами Сячиня, совсем не повредив пальцы. Люруюс вложила свою саблю обратно в ножны. На ее лице было строгое выражение, когда она испустила убийственное намерение. «Я также выпущу самую быструю в мире технику сабли. Я покажу тебе настоящий взмах сабли». Сразу после того, как Люруюи сказала, она сразу же вытащила свою саблю. В тот момент, когда сабля покинула ножны, из ниоткуда появился порыв ветра. Сабля сияла пронзительным светом, от которого у Сячиня болели глаза. Как естественный рефлекс, Сячень закрыл глаза. Когда он снова открыл глаза, воющий ветер уже прекратился. Люруюс убрала саблю и встала, как будто она ничего не сделала. Как будто все, что произошло раньше, было иллюзией. Тем не менее, Сячень почувствовал легкий холодок на шее. Он протянул руку, чтобы дотронуться до него, и почувствовал легкую боль. Неизвестно когда, но на его шее появилась небольшая рана. Он не мог не чувствовать страха. Если бы эта рана была немного глубже, он потерял бы свою жизнь. Однако он никак не мог среагировать. Когда загорелся яркий свет, в тот момент, когда он моргнул, он уже был поражен. Кроме того, в тот момент, когда она сделала ход, Люруюи полностью контролировал свою силу. Свободно передвигаться, убивать, не отрывая век. Это была область, в которой находилась Люруюс. Сячень не мог не чувствовать, что это было забавно. В прошлом он думал, что он уже очень быстр. Теперь он был полностью убежден. Люруюс слабо улыбнулась. «Маленький Ячень, у тебя все еще есть сомнения в силе мастера?» Сячень смущенно улыбнулся. «Я больше не смею. Я всегда буду прислушиваться к словам старшей сестры Руюс в будущем. Ты можешь начать учить меня сейчас?» Симпатичная улыбка появилась на лице Люруюи. Однако, когда Сиачень увидел это, он не мог не вздрогнуть. Там есть вес для тренировки тела. Наденьте их на 100 килограммов, затем пробеги 20 кругов вокруг арены. Ты не можешь использовать эссенцию. Если я обнаружу какое-либо использование эссенции, я запечатаю твои акупунктурные точки и удвою твое наказание. Сиачень посмотрел на огромную дуэльную площадку. Один круг был бы по крайней мере 1 километр. Он почувствовал головную боль. Старшая сестра Руюэ, не слишком ли это преувеличено? Лю Рую слабо улыбнулась и сказала: «Сначала ты издеваешься над своим мастером, затем ты говоришь в ответ. Еще 10 кругов. Черт!» Сиачень проклял в своем сердце. Эта Лю Руюэ была похожа на нежную старшую сестру. Кто знал, что она станет такой беспощадной, когда станет жестокой? Находясь под чужой крышей, у человека нет другого выбора, кроме как опустить голову. Сиачень беспомощно подошел и медленно привязал гири к себе, прежде чем начать бежать. Хорошо, что его тело было сильным. Он не чувствовал, что это было слишком сложно. Лю Суйфэн широко улыбнулся, наблюдая, как Сиачень медленно бежит. Он подошел к Лю Руюс и сказал: «Сестренка, Ячень смог выполнить технику стремительной громовой сабли с треском грома в каждом движении. Они были полны энергии. Можно сказать, что это уже довольно хорошо. Почему ты до сих пор мучаешь его?» Красивое лицо Лю Руюэ показало слабую улыбку. «Этот парень слишком горд. Он, вероятно, уже имеет значительный боевой опыт. Если я этого не сделаю, он не будет слушать. Кроме того, его основы действительно слишком слабы, и он должен их улучшить. Потенциал техники стремительной громовой сабли еще больше». Лю Суйфэн подумал о чем-то и сказал: «Правильно, сестренка, что ты думаешь о том, что я упомянул вчера? Слушать меч и общаться с ним?» Лю Руюс, казалось, глубоко задумалась. Так как Ячень был рекомендован Фэн Фэсюс, и он ранее спас Шао Яна и Сиамен, не должно быть никаких проблем с ним. Если он хочет учиться, нет проблем в обучении его. Однако слушать меч и общаться с ним слишком неземное. Давай не будем сейчас разбираться с этим. Лю Суйфэн посмотрел на фигуру Сиачня и сказал: «Я чувствую, что у Пика Цинюнь есть неплохие шансы на соревновании в конце года». Когда Лю Руюзе услышала это, в ее глазах появилось выражение меланхолии. Она равнодушно сказала: «Все эти годы я пыталась проявить себя. Однако на Пике Цинюнь никогда не было подходящего преемника. Надеюсь, на этот раз я не разочаруюсь». Сиачень провел в общей сложности 4 часа, пробежав 30 кругов. Первоначально он чувствовал, что это было ничто. В конце концов, благодаря силе его физического тела усталости не было, даже если он не использовал эссенцию. Однако к концу Сиачень почувствовал, что что-то не так. Определенно, под поверхностью дуэльной площадки был какой-то особенный материал. Он чувствовал, что его сила очень быстро истощается. Глава 21, 153. Стиль сабли. Глава 21, 153. Стиль сабли. Ближе к концу каждый его шаг заставлял все его тело чувствовать, будто оно разваливается. Его дыхание было затруднено, и каждый шаг был чрезвычайно трудным. Было даже несколько раз, когда он чувствовал, что хочет лечь и перестать бегать. Однако, когда он посмотрел на эту симпатичную фигуру и увидел ее выражение лица, он не смог сдержать некоторую гордость. Он не должен падать перед ней, это было бы слишком неловко. Когда он наконец закончил последний круг, Сиачень вздохнул с облегчением. Он сделал все возможное, чтобы подавить желание упасть. Глубоко вздохнув, он сел, скрестив ноги, и вошел в состояние совершенствования. Когда человек уставал и его тело выходило за пределы, это лучшее время для раскрытия своего потенциала, когда он входит в состояние совершенствования. Сиачень понимал этот принцип в прошлом, но никогда не было никого, кто мог бы так за ним следить, поэтому он никогда раньше не входил в такое состояние совершенствования. Теперь, когда была такая возможность, естественно, не было причин отказываться от нее. Прорыв пурпурного громового дракона медленно распространялся по всему телу. После того, как циркулирующая эссенция завершила цикл, она проникла в кожу, плоть и кости. Сиачень почувствовал расслабляющее чувство, которого он никогда раньше не испытывал. Его тело чувствовало себя очень комфортно. Пот на его теле медленно испарялся, превращаясь в белый пар. Лю Руюс стояла рядом, наблюдая, как все это происходит. Она показала неожиданную улыбку. В ее глазах мелькнуло воспоминание, как будто она видела свое прошлое. Через некоторое время Сиачень медленно остановил циркуляцию эссенции в своем теле. Он открыл глаза и встретился взглядом с Люруюе. Он слабо улыбнулся и встал. Сиачень равнодушно сказал: «Старшая сестра Руюзе, ты можешь научить меня сейчас?» Люруюз слабо улыбнулась. «Неплохо, техника сабли, которую ты использовал, должна быть техника стремительной громовой сабли. Я изучала эту технику сабли раньше, когда была молодой. Позже, поскольку она не соответствовала моему стилю, я бросила ее». Сомнение мелькнуло в глазах Сячиня. Люруюй ранее практиковала технику стремительной громовой сабли. Это было странно. Разве Фэн Фэсюс не сказала, что она из небесной школы Цинь? Видя сомнение Сячиня, Люруюзе объяснила: «Это не так странно. В павильоне небесной сабли собрано большинство техник сабель в мире, за исключением некоторых унаследованных боевых техник. Однажды я отказалась от этой техники сабли из-за ее стиля. Позволь мне спросить тебя сейчас, что ты думаешь о стиле техники стремительной громовой сабли? Думаешь, тебе она подходит? Каков стиль техники стремительной громовой сабли?» Сиачень никогда раньше не рассматривал этот вопрос. Он даже не думал о том, подходит ли он для этой техники сабли или нет. Тем не менее, после того, как Сиачень так долго практиковал эту технику сабли, он уже имел грубое представление о стиле техники сабли. Подумав некоторое время, было не так уж сложно ответить: яростная и быстрая, стремительная и энергичная, как бурлящая река. Как только она начинается, она как непрекращающийся поток, непрерывно продвигающийся вперед. Люруюз кивнула. «Похоже, у тебя есть хорошее понимание этого. Тем не менее, слова, которые ты впервые использовал для ее описания, просто подчеркивали особые моменты техники стремительной громовой сабли, а не ее стиль. Стиль – это последнее, что ты сказал, постоянно двигаясь вперед, никогда не отступая. Отступление на шаг может означать разницу между жизнью и смертью. Отчаянно борясь, сталкиваясь со смертельной опасностью, еще до сражения ты вынудил себя на путь невозврата. Как ты думаешь, это подходит для тебя?» Когда Сиачень услышал это, он внезапно просветился, словно раскат грома в голове. Вопросы, на которые он не мог ответить в прошлом, внезапно стали ему понятны. Он всегда чувствовал, что в его понимании техники стремительной громовой сабли что-то не хватает. Сегодня он наконец понял, чего ему не хватало. Ему не хватало решимости, переполняющей решимости никогда не отступать даже ценой своей смерти. Тем не менее, это был подходящий стиль для него. Сиачень не мог не думать об этой проблеме. Спустя долгое время глаза Сиачэня озарились решимостью. Он вспомнил много вещей, прежде чем серьезно сказать: «Теперь я понимаю, я подхожу для этого стиля. Даже если сейчас есть недостатки, я никогда не сдамся». Люруюй слабо улыбнулась. «Я чувствую, что ты не подходишь. Когда мы обменивались ходами ранее, ты на самом деле хотел, чтобы я дала тебе первый ход в надежде воспользоваться им. Это определенно не стиль техники стремительной громовой сабли». Сиачень не мог понять, поэтому он спросил: «Но ты перебила меня, как мне не отступить? Это невозможно. Против оппонента равной силы или сферы совершенствования я точно не отступлю. Ты действительно упрямый. Количество силы, которое я использовала ранее, определенно не превышало количество великого мастера. Если ты мне не веришь, ты можешь попробовать еще раз». Улыбка наполнила красивое лицо Люруюз. Казалось, что она хотела попробовать. Сиачень вспомнил сцену ранее и смущенно улыбнулся. «Давай не будем, я тебе верю». Люруюй чувствовала, что это было неудачно. Она сказала: «Не бери в голову, я не буду больше связываться с тобой. Немного рано говорить тебе все это, поэтому для тебя нормально не понимать. Попробуй сначала 8 основных движений сабли, а потом покажи мне». Сиачень показал смущенное выражение. «Я не изучал основные движения сабли раньше. Когда я был молодым, клан требовал от нас только практиковать технику ладони и технику кулака. Основы сабли были чем-то необязательным. Тогда я никогда не думал об изучении сабли, поэтому я не изучал их». Когда Сиачень был молодым, он не мог сжать свой боевой дух. Таким образом, он сосредоточился на попытке сгустить его. Ему нечего было практиковать, даже не упоминая основные техники сабли. Позже, после того, как Сиачень успешно сгустил свой боевой дух, он не стал уделять много внимания основным движениям сабли, потому что ему пришлось выучить слишком много вещей. В результате, хотя он не расслаблялся во время тренировок и совершенствования, Он никогда по-настоящему не практиковал основные движения сабли. Лю Руюзе почувствовала головную боль. Суйфен, тащи свою задницу сюда. Лю Суйфен, который практиковался недалеко, остановил то, что он делал, и быстро бросился. Он спросил: «Сестренка, что случилось? Я была побеждена этим парнем. Ты научишь его 8 основным движениям сабли. У тебя есть один день. Я приду завтра и проверю». Лю Руюи массировала свои вески. Она чувствовала головную боль. «Я уйду первой и проверю завтра». «Да, оставь гири на его руках». После того, как Лю Руюзе заговорила, она немедленно ушла. Лю Суйфен посмотрел на Сиаченя и с недоверием спросил: «Ячень, разве ты раньше не изучал основные движения сабли?» Сиачень ответил: «Это важно, я действительно не изучал их прежде». Лю Суйфен горько улыбнулся: «Я действительно восхищаюсь тобой. К счастью, ты не вошел, пройдя через внешнюю секту. Основные техники сабли – основа всех техник сабель. В павильоне небесной сабли есть правило. Если основные техники сабли не были изучены до малого совершенства, ты не можешь изучить какие-либо боевые техники. Таким образом, для таких людей, как мы и культиваторы, которые хотят войти в павильон небесной сабли, основные техники сабли должны практиковаться до малого совершенства. Большинство людей будут практиковать их до среднего совершенства, а некоторые, как моя сестра, будут настойчивыми и практикующими до великого совершенства». Сиачень не ожидал, что основные техники сабли будут настолько важны. Он не мог не спросить: «Тогда, до какой степени ты практиковал свои основные техники сабли?» Лю Суйфен беспомощно улыбнулся: «Я не такой настойчивый. Когда я достиг малого совершенства, я остановился. Давай перестанем говорить. Тебе еще не поздно учиться». Сиачень кивнул и приготовился снять гири на руках. Когда Лю Суйфен увидел, что он делает, он быстро остановил Сиаченя. Сиачень не мог не сказать: «Не говори мне, что ты действительно усложняешь жизнь брату». У Лю Суйфена было очень серьезное выражение, когда он сказал: «Я действительно не усложняю тебе жизнь. То, что ты смог практиковать свою технику стремительной громовой сабли, пока она не потрескивает от грома, является доказательством твоих усилий. Даже в истории павильона небесной сабли не было многих, кто мог бы сделать это. Моя сестра высоко ценит тебя, иначе она бы не указала тебе на стиль техники стремительной громовой сабли». Техника стремительной громовой сабли была создана императором сабли. Хотя это только боевая техника высшего ранга, ее потенциал не ограничен. Если ты действительно хочешь улучшить ее, основные техники сабли должны практиковаться до великого совершенства. Если ты хочешь выучить это за такой короткий промежуток времени, ты бы в конечном итоге много страдал. Там действительно нет быстрого пути». Когда Сиачень услышал это, он прекратил то, что делал. Лю Суйфен начал демонстрировать основные техники сабли. В основных техниках сабли было только 8 ходов: взмах, рубить, толкать, срезать, скольжение, качание, раскол и прокалывание. Они также были известны как 8 основных движений сабли. Поскольку они были основными техниками сабли, естественно, их было легко понять. Сиаченю нужно было взглянуть только один раз, прежде чем понять. Затем он начал заниматься самостоятельно. Поскольку он был одет в 100 кг веса, каждое движение было очень трудным. Лю Суйфен безостановочно качал головой: «Твои ноги не должны двигаться. Твоя рука должна быть поднята выше. Ты не должен останавливаться, когда взмахиваешь своей саблей». Когда Сиачень практиковал сам, он обнаружил, что было много ошибок. Было всего 8 простых движений, но он продолжал делать ошибки. Утро медленно прошло. Тем временем Лю Суйфен продолжал давать ему указания, иногда демонстрируя, что он видит. Он вовсе не был нетерпеливым, в результате чего Сиачень был ему очень благодарен. «Брат Суйфен и братья Чень, пора есть!» Донесся сладкий голос Сиамен из-за арены. Ша Ян и Сиамен несли немного еды, медленно приближаясь к ним. Когда Лю Суйфен увидел это, он слабо улыбнулся. «Давай пока остановимся. Не слушай мою сестренку. Когда я практиковал основные техники сабли, мне потребовалось 2 года, чтобы достичь малого совершенства. Это невозможно понять за один день». Сиачень вытер пот со лба и кивнул, показывая, что понял. Эти 8 ходов были основой всех техник сабель. Было много изменений, но они все еще оставались верными этим 8 ходам. Поскольку в павильоне небесной сабли говорилось, что для достижения малого совершенства необходимо применять основные техники сабли, естественно, для этого была причина. Подумав об этом, Сиачень понял, Почему? Обед был лично приготовлен Сиамен. Сначала она подала две миски простой каши Сиаченю и Лю Суйфэну. Опасаясь, что Сиачень не поймет, она сказала: «Это наставление старшей сестры Руюзы. После интенсивных упражнений вы должны сначала выпить кашу и наполнить желудок перед тем, как съесть основное блюдо». Когда Сиачень услышал это, он улыбнулся про себя. Эта женщина довольно дотошна с деталями, даже диетологи на земле сказали бы то же самое. Путонг. В этот момент Сиабай выпрыгнула из духовного кровавого нефрита на груди Сиачзыня. После того, как она вышла, она посмотрела на Сиамен большими слезящимися глазами. «Какая милая маленькая лисичка!» Лицо Сиамен назарилось восторгом. Как только Лю Суйфэн увидел красный кусочек нефрита на груди Сиаченя, на его лице появилось странное выражение. Он сказал: «Это духовный кровавый нефрит?» Сиачень кивнул. Он не выпускал малышку последние несколько дней. Когда Сиабай почувствовала запах еды, она отчаянно хотела выйти. Сиачень общался с этими несколькими людьми и нашел их добрыми, поэтому он не остановил Сиабай. «Есть ли еще каша? Эта малышка голодная», — спросил Сиачень, глядя на нее. Сиамен слегка улыбнулась и кивнула. После того, как она наполнила миску кашей, она поставила ее перед Сиабай. Сиабай показала милую улыбку и потерла голову о Сиамен. Сиамен была так счастлива, что слегка рассмеялась. Глава 22, 154. Сильные едят слабых. Глава 22, 154. Сильные едят слабых. После того, как они выпили кашу и пообедали, Лю Суйфэн потянул Сиаченя в сторону и сказал: «Ячень, если я не ошибаюсь, твоя духовная лиса имеет родословную шестихвостой духовной лисы». Сиачень кивнул. «Есть какие-то проблемы?» Лю Суйфэн торжественно ответил: «Если в этом нет необходимости, не выводи ее с пика Цинюнь. Ячень, ты должен понимать концепцию не раскрывать свое богатство». Сиачень почувствовал, что это было странно, и спросил: «Может быть, павильон небесной сабли настолько беззаконен?» Лю Суйфэн покачал головой и горько улыбнулся. «Пик Цинюнь, естественно, чист, но в павильоне небесной сабли полно всяких людей. Есть смесь добра и зла. Он не так чист, как ты думаешь. Принцип сильного употребляющего в пищу слабого применяется и здесь ежедневно». Сиачень слегка нахмурился. Он не мог не быть погружен глубоко в свои мысли. Он думал о внешних учениках, таких как Лю Чен. Если в павильоне небесной сабли было полно таких людей, то нужно было учесть слова Лю Суйвзна. После того, как они пообедали, Сиабай покинула дуэльную арену с Сиамен без всякой совести. Сиачень знал, что ей не нравится оставаться в духовном кровавом нефрите. В конце концов, на пике Цинюнь не было особой опасности. Итак, он позволил этому случиться. «Ячень, у меня будут дела во второй половине дня, и я не смогу тебя сопровождать. Приношу свои извинения», — извиняющимся тоном сказал Лю Суйфэн Сиаченю. Сиачень кивнул. Лю Суйфэн уже терпеливо учил его все утро. Он был уже очень благодарен за это. Он не нуждался в нем, продолжающем оставаться здесь, чтобы вести его. Кроме того, 8 основных движений сабли не требовали слишком большого руководства. Лю Суйфэн улыбнулся, когда увидел, что Сиачень кивнул. «Интересно, я уйду первым. Помни, не снимай вес со своего тела. В противном случае, если моя сестра увидит это, я буду избит за это». Сиачень слабо улыбнулся, глядя, как Лю Суйфэн уходит. Он не спешил практиковать основные техники сабли. После того, как он полностью переварил всю пищу в своем теле, он разогрел свое тело. Полагаясь только на свое физическое тело, Сиачень начал медленно бегать по дуэльной арене. Сиачень испытал культивацию после того, как его тело достигло предела во время утренней пробежки. Это было намного эффективнее, чем обычно. Через некоторое время Сиачень медленно пробежал вокруг арены 5 или 6 раз. На этот раз он мог отчетливо чувствовать таинственное поглощение, исходящее из-под камней небесной горы. С каждым его шагом его физическая сила будет истощаться все больше. Это чувство было очень знакомым. После долгих размышлений он наконец вспомнил, где он столкнулся с этим чувством. Когда он был на возвышающейся каменной платформе в древних руинах мудреца в диком лесу, каждый раз, когда кто-то поднимался по ступеням, они истощали много эссенций. Разница между этими двумя местами была велика. Одна поглощала физическую энергию, а другая поглощала эссенцию. Тем не менее, они работали так же. Каждый раз, когда был сделан шаг, будет поглощаться определенное количество. Однако Сиачень не знал, связаны ли они. Пот медленно покрывал лоб Сиаченя. Когда Сиачень вытер пот и продолжил бежать, он почувствовал, что его физическая сила исчерпана. Он сжал зубы и продолжил бежать. Шаг за шагом, круг за кругом, неутомимым образом, он полагался только на свою физическую силу и терпел бесконечное одиночество. Сиачень продолжал бегать по просторной арене. Сиачень бежал, и бежал, и бежал, но он все еще не достиг своих пределов. «Я должен продолжать». Пробежав 30 кругов, Сиачень почувствовал легкое головокружение, но он знал, что это еще не его предел. Сиачень продолжал бегать 50 кругов, прежде чем медленно остановиться. Он контролировал импульс своего тела, чтобы немедленно лечь и отдохнуть. Сиачень медленно сел, скрестив ноги, и вошел в состояние совершенствования. Он медленно распространял прорыв пурпурного громового дракона, и эссенция начала течь в его меридианы. Было неизвестно, как долго Лю Руюза тихо стояла за дверью и наблюдала за Сиаченем. Видя борьбу Сиаченя, она, казалось, увидела себя моложе. Из-за того, что старшее поколение скончалось, первоначально шумная арена стала несравненно холодной. Однако она все еще тащила свое молодое тело, непрерывно бегая, как Сиачень. Сопротивляясь безграничному одиночеству и полагаясь на силу своей решимости, она, наконец, достигла того, где она была, шаг за шагом. Эссенция проникла в меридианы Сиаченя и вошла в его кожу, плоть и кости. Все его тело снова онемело. Его пот непрерывно испарялся, создавая столбы белого пара. Клетки его кожи, плоти и костей начали подвергаться этой интенсивной деятельности. После того, как его эссенция была доведена до предела и постоянно закалялась, она стала еще сильнее. Через некоторое время Сиачень открыл глаза и потянулся. По всему телу доносились потрескивающие звуки. Даже свежий треск заставил его чувствовать себя очень энергичным. «Старшая сестра Руюзе, почему ты здесь?» Сиачень услышал шаги и обернулся, чтобы увидеть, как Лю Руюз, одетая в облегающие длинные одежды, медленно приближается к нему. Лю Руюз показала теплую улыбку. Ее зрелое обаяние теперь полностью раскрылось. «Этот мальчишка Суй Фэн ходит на пик нефритовой девы каждый день. Я почувствовала беспокойство и подошла посмотреть. Ты уже должен был выучить 8 ударов сабли. Покажи мне их сейчас». Сиачень кивнул и вытащил саблю со звуком Хуан Дан. Он сосредоточился и шагнул вперед правой ногой. Его сабля вызвала приятный ветер, когда она пронеслась по воздуху. Это был первый шаг основной техники сабли – взмах. Сабля на мгновение замерла в воздухе, а затем он сделал шаг вперед левой ногой. Его ноги были прижаты друг к другу, и он слегка крикнул. Сабля обрушилась вниз. Это был второй ход – рубка. В тот момент, когда сабля приземлилась и переместилась в самую нижнюю точку, Сиачень сделал шаг назад и поднял саблю. Это был третий шаг – толчок. Оставшиеся 5 ходов – срезать, скольжение, качание, раскол и прокалывание, были продемонстрированы с каждым шагом непрерывно. Хотя это было несколько непрофессионально, они два достиг этого на одном дыхании. Лю Руюз слегка кивнула и улыбнулась. Неплохо. По крайней мере основные движения и шаги правильны. Им все еще не хватает энергии и согласованности. Тем не менее, просто делай это медленно. Используй свои 8 основных ходов против меня, и я буду медленно вести тебя. Ты поймешь через некоторое время. Эти основные техники сабли были созданы предшественником, потратив на это десятки тысяч лет. Это очень важно для мастера сабли. Услышав, что Лю Руюз хочет, чтобы он обменивался ударами с ней, используя основные техники сабли, Сиачень был ошеломлен благосклонностью своего мастера. Святой был готов обмениваться ударами с ним, обучая его основным техникам сабли. Буквально никто другой не получал такого удовольствия раньше. «Старшая сестра Руюз, это неправильно. Это просто основные техники сабли. Я могу практиковать их самостоятельно. Не нужно тратить свое время впустую». Сиачень отклонил ее предложение. Выражение нетерпения мелькнуло на милом лице Лю Руюе. Она сказала: «Перестань бездельничать. Мужчина должен быть более прямым. Ты более чувствителен и неприятен, чем женщина». Сиачень не смел ослушаться. Он вытащил свою саблю и встал напротив Лю Руюе. Лю Руюе показала улыбку и сказала: «Вот так, я сделаю первый шаг». После того, как она заговорила, появился холодный блеск. Маленькая сабля Лю Руюе задвинулась вперед и пробила грудь Сиачзыня. Это было прокалывание из основных техник сабли. Это был просто удар, но Лю Руюе заставила его выглядеть очень энергично, заставляя человека не осмеливаться недооценивать его силу. Сиачень вспомнил, что он мог использовать только 8 основных движений сабли. Он быстро использовал толчок и послал свою саблю, блокируя движение Люруюс. Это был не настоящий бой, это был только обмен движениями. Таким образом, не было никакого убийственного намерения. В то время как они обменивались ходами, Люруюс время от времени давала Сяченю подсказки, рассказывая ему о его ошибках. Затем она демонстрировала их, показывая правильную форму Сяченю с серьезным выражением лица. Во-первых, у Сяченя был довольно хороший талант. С несколькими обменами он испытал быстрое улучшение. Вскоре он почувствовал это. Дни на пике Цинюнь проходили также медленно. Люруюи приходила и обменивалась ударами с Сяченем каждый день. Помимо основных техник сабли, Сяченю нужно было некоторое время, чтобы бегать по арене. Каждый день он доводил свое тело до предела, а затем совершенствовался, непрерывно закаляя тело. Теперь Сяочэнь легко мог бегать по арене. Ночью Сяочэнь лежал на своей кровати и читал писание плавного облака, которое дал ему Лучэн, разбирая энергии в своем теле. Из-за происхождения мудреца его меридианы были несколько хаотичными. Это были редкие мирные дни, когда он мог систематически управлять всем, что узнал после того, как покинул город речных чернил. Когда было что-то, чего он не понимал, он отправлялся к Люруюс, чтобы попросить о помощи, и он всегда получал удовлетворительный ответ. Хотя его совершенствование не сильно возросло в эти дни, его личная боевая сила достигла беспрецедентного пика после того, как он справился со своими проблемами. В мгновение ока прошло 2 месяца. Улучшение Сяченя в основных техниках сабли было хорошим. Он уже достиг пика малого совершенства. После обучения основным техникам сабли до этого уровня Сяочэнь, очевидно, почувствовал, что сила техники стремительной громовой сабли значительно возросла, когда он выполнил ее снова. Кроме того, он понял ее на более глубоком уровне. Он был всего лишь в шаге от того, чтобы довести свое ранее незавершенное слияние своих идей до уровня совершенства. В конце концов, были некоторые неудачные манеры. Люруюи отвергла то, чему он хотел научиться больше всего. Слушать меч и общаться с ним. Она только сказала, что еще не время. Так как он попросил ее об этой услуге, Сяочэнь не мог слишком сильно давить. Самым важным было то, что за последние 2 месяца Люруюи очень хорошо к нему относилась. В этот день Сяочэнь сделал то же самое, что и обычно. Он встал рано и приготовился идти на арену. В тот момент, когда он открыл свои двери, он обнаружил Люруюса и ее брата, а также Шао Ян и Сиамен. Они стояли у его открытой двери с улыбкой. Сяочэнь в замешательстве спросил: «Какой сегодня день? Разве мы не собираемся на арену? Почему вы, ребята, пришли сюда?» Лю Суйфэн усмехнулся: «Ты правильно угадал. Нам не нужно идти на арену сегодня. Мы боялись, что будем скучать по тебе. Итак, мы пришли раньше, чтобы рассказать тебе новости». Люруюс тепло улыбнулась и продолжила: «Сегодня день, когда верховный старейшина лагеря божественной сабли прочитает лекцию. Это верховный старейшина, монарх. Поэтому, я решила, что мы все пойдем вместе». Верховный старейшина-монарх, пылкий свет зажегся в глазах Сяченя. В его обычно спокойном сердце пробежала рябь. Однако это было неудивительно. Монарх был сильнейшим культиватором Великой Империи Цинь. Или, по крайней мере, это то, что все знали. Глава 23, 155. Ароматная молодая леди. Глава 23, 155. Ароматная молодая леди. Каждый из 10 известных монархов охранял свою зону. Все хотели послушать их лекцию, но это было невозможно. Сяочэнь не ожидал, что в павильоне небесной сабли есть монарх, который лично читает лекции. Такие возможности были редки. Хотя это не было наставление один на один, слушание его или даже проблеск его издалека мог очень помочь им на пути совершенствования. Люруюс слегка свистнула, и зеленая птица медленно полетела к ним. Она взяла на себя инициативу и прыгнула на нее. Затем она сказала Сяченю: «Ячень, давай, пойдем со мной». Лю Суйфэн улыбнулся и сказал: «Сестренка, нельзя быть такой предвзятой. В конце концов, я твой кровный брат. Ты снова взялся за свои старые фокусы. Даже если бы у тебя была половина настойчивости, которой обладает Ячень, и ты реже ходил бы на пик нефритовой девы, чтобы флиртовать с ученицами, я все равно не позволила бы тебе подняться на небесную восходящую платформу», — ругал Люруюс, когда она села на зеленую птицу. Когда Шао Ян и Сиамен услышали это, они не могли удержаться от смеха. Под ревнивым взглядом Лю Суйфэна Сяочэнь взобрался на зеленую птицу и улетел к горизонту вместе с Люруюс. Высоко в небе, окруженный облаками, Сиачень сидел позади Люруюс. Птица летела вперед сквозь облака. Изредка мимо них пролетали другие люди на птицах. Они были культиваторами и летели на небесную восходящую платформу. Зеленая птица была настолько большой, что Сиаченю было трудно избежать случайного прикосновения к Люруюс. Это вызвало беспокойство у Сиаченя. Иногда дул легкий ветерок, заставляя волосы Люруюзы падать на лицо Сиаченя. Женственный аромат ее волос проник в нос Сиаченя. Поскольку это был новый опыт для Сиаченя, он старался контролировать естественную реакцию своего тела. Это было что-то, что заставляло его сердце биться быстрее и было чрезвычайно возбуждающим, но он должен был контролировать себя. Сиачень страдал, желание в его сердце становилось все больше и больше. В этот самый момент элегантный корабль пролетел за ними. Корабль был покрыт всевозможными золотыми украшениями. Он выглядел очень великолепно. На корабле было развивающееся черное знамя с надписью «Сонг Же». Это был военный корабль «Пика Биюн». На носу стоял сын мастера «Пика», «Пика Биюн Сонг Цэньхэ». Он был одет в элегантную одежду и выглядел очень красивым. Его руки были на перилах, а его одежда трепетала. Он выглядел очень грациозно и уверенно. На палубе было еще несколько человек. Они были учениками Пика Биюн. Их было так же много, как и звезд. Все они стояли за Сонг Цаньхс, заставляя его выглядеть еще более достойно. Старшая сестра Лю, до небесной восходящей платформы еще далеко. «Почему бы тебе не присоединиться ко мне на корабле?» — закричал молодой человек и улыбнулся, увидев Лю Руюис. Когда Сиачень обернулся, чтобы взглянуть, то, как он почувствовал сцену перед ним, было невероятно знакомым. Подумав немного, он понял, что это было. Это было похоже на то, как сыновья богатых людей разъезжали на своих Мексидис Веб-7, пытаясь подобрать девушек. Он не мог не улыбнуться самому себе. Независимо от того, где кто-то был, всегда найдется такой идеальный парень. Лю Руюи действовала, как будто она не слышала его. Она даже не повернула голову и приказала зеленой птице продолжить полет вперед. Молодой человек не мог не чувствовать беспокойства. Он подумал, что Лю Руюс не слышала его, и повторил свои слова еще громче. Тем не менее, Лю Руюи была еще более прямой на этот раз. Она приказала зеленой птице внезапно удвоить свою скорость, оставив эту группу людей позади. Когда Сонг Цэньхэ понял ситуацию, он яростно ударил по перилам. Он увидел Сиаченя, едущего позади Лю Руюс, и в его глазах появилось убийственное намерение. Он сказал угрюмым голосом: «Кто этот ребенок за Лю Руюс? Я никогда не видел его раньше». Человек рядом с ним ответил: «Это ученик, которого недавно приняла Лю Руюис. Его имя, кажется, Ячень или что-то в этом роде. Ему 16 лет, и он великий мастер низшей стадии». Того, кто ответил, звали Чжан Цзинь, и на пике Биюн он был известным сплетником. Он не был особенно силен, но он любил слушать сплетни. Вот почему он был особенно хорошо осведомлен в таких вопросах. Сонг Цэньхэ слегка нахмурился, удивившись. Лю Руюи фактически приняла ученика, она еще не сдалась. Это отродье было так близко к Лю Руюс, что она даже позволила ему лететь на птице вместе с ней. Он уже много лет мечтал о таком положении. Тем не менее, Лю Руюи всегда игнорировала его, совершенно не заботясь о нем вообще. Когда он увидел, что Сиачень занимает такую позицию, ему хотелось, чтобы он мог немедленно подойти и выгнать его. Какой фон у этого парня? Как он вошел в павильон небесной сабли? — продолжал спрашивать Сонг Цэньхэ. Чжан Цзинь быстро ответил: он пришел с рекомендательным письмом Фэн Фэсюс и вошел на пик Цинюнь. Тем не менее, он, кажется, не имеет большого фона. Если бы у него он был, то его бы не отправили на пик Цинюнь. Глаза Сонг Цэньхэ загорелись, когда он холодно улыбнулся. Если у него нет опыта, с ним будет легко иметь дело. Лю Руюс, я сделаю так, чтобы ты сдалась. Независимо от ситуации, пик Цинюнь в конечном итоге станет просто частью истории. Тем временем на зеленой птице Сиаченю это показалось странным, и он спросил: старшая сестра Руюи, почему ты проигнорировала человека, который пригласил тебя на корабль? Холодный свет появился в глазах Лю Руюзы, когда она ответила холодным голосом: не упоминай этого человека, он просто отброс общества, такой же, как его отец. Если бы я поднялась на борт его корабля, боюсь, я бы не смогла удержаться, чтобы не задушить его. Сиачень промолчал, он знал, что спросил о том, чего не должен был. Внезапно над ними донесся мелодичный крик птицы. Лучен медленно спускался сверху, летя на похожей птице. Если бы он внимательно посмотрел, он бы понял, что зеленая птица, на которой сидел Лучен, была почти идентична зеленой птице, на которой они летели, независимо от ее формы или цвета. «Старшая сестра Руюс, ты отправилась на небесную восходящую платформу, верно? Давай поспорим, кто прилетит первым. Проигравший даст победителю 10 духовных камней низшего ранга». Лучен слабо улыбнулся, когда говорил. Лю Руюи закатила глаза на Лучена. Она ответила раздраженным тоном. «Перестань говорить глупости, разве ты не видишь, что у меня есть пассажир?» Лучен слабо улыбнулся и, казалось, не стал беспокоиться. «Неважно, давай поговорим о правильных вещах. Я пошел в тюрьму Сабли и увидел Лэнг Тиньюи. Он хочет встретиться с твоим учеником». Сиачень был удивлен и имел неприятное выражение на лице. Тогда он спас Лэнг Люсу из рук Лэнг Тиньюи. После этого инцидента Сиачень не изменил свою внешность, так как знал, что Лэнг Тиньюи был заперт. Лю Руюс холодно улыбнулась. «Лэнг Тиньюи, кто он думает, кто он? Мы поговорим снова после того, как он выйдет. Мой ученик не тот, с кем он может просто встретиться только потому, что хочет. Ну, я уже передал сообщение. Пойдет ли Ечень или нет, решать только ему. Тогда я пойду». После того, как Лучен договорил, он взлетел в небо на зеленой птице, исчезнув из их поля зрения. Сиачень был очень удивлен словами Лю Руюс. Он не ожидал, что она будет такой прямой, особенно ее последнее предложение. Она тронула Сиаченя. Зеленая птица продолжала лететь некоторое время, пока перед ними не появилась возвышающаяся над облаками вершина горы. Вершина пика была похожа на небесную смотровую площадку, как будто она была кем-то уплощена. Там было огромное плато. Это была небесная восходящая платформа. Небесная восходящая платформа отличалась от небесной смотровой площадки. Она была совершенно голой, без единого здания. Там была только высокая каменная платформа. На пустой земле под каменной платформой были разбросаны толпы. Все пытались найти хорошее место. Когда они собирались прибыть, Сиачень не мог не спросить. «Старшая сестра Руюс, разве ты не хочешь знать, почему Лэнг Тиньюс хочет встретиться со мной?» Лю Руюс слабо улыбнулась. «Мне все равно, кто ты был в прошлом. Все, что ты должен помнить, это то, что ты теперь мой ученик». Лэнг Тиньюи совершил серьезную ошибку и оказался в тюрьме Сабли. Он никогда не сможет выйти в этой жизни. Он, вероятно, не имеет никаких добрых намерений, желая встретиться с тобой. Любопытство сгубило кошку. «Не дай мне поймать тебя на том, что ты крадешься к нему навстречу». Пока они разговаривали, Лю Руюи приказала зеленой птице медленно приземлиться на небесной восходящей платформе. Лю Руюс взяла на себя инициативу и спрыгнула, прежде чем привести Сиаченя в изолированный угол, чтобы отдохнуть. Люди на платформе были в основном такие люди, как Сиачень. Они пролетали мимо на летающих духовных зверях или военных кораблях. Под горной вершиной все еще было много людей, мчащихся к ней. В этот момент сверкающий и полупрозрачный нефритовый корабль медленно прилетел с горизонта. С нефритового корабля доносилась мелодичная музыка. Корабль окружал слабый туман, похожий на туман легендарных небесных кораблей. В тот момент, когда появился этот корабль, он сразу привлек внимание всех на платформе. Когда они подняли глаза, то увидели все виды красивых женщин, стоящих на носу корабля. Они были очень стройными и непрерывно издавали мелодичный смех. «Корабль нефритовой девы появился здесь. Я слышал, что красавица номер один пика нефритовой девы, Чу Синьюнь, тоже придет. Это правда? Чу Синьюнь обычно остается на пике нефритовой девы. Хотя ее репутация широко известна, я никогда раньше не видел ее лично. Интересно, действительно ли она так хороша, как говорят слухи? Она – одна из трех цветков нашего павильона Небесной Сабли. Кроме Лю Руюс и Лэнг Люсу, в павильоне Небесной Сабли нет других женщин, которые могли бы сравниться с ней. Уши Сиаченя были очень остры, он мог слышать все, что говорили эти люди. Он повернулся и посмотрел на грациозные черты Лю Руюс. Ее изящное лицо испускало вкус зрелости. Он не мог не ждать в ожидании этой знаменитой женщины пика нефритовой девы, Чу Синьюнь. Нефритовый корабль медленно приземлился, из корабля медленно спустилась стайка молодых девушек. Среди духовной энергии, заполненной горным хребтом Линюнь, красота этих девушек была подарком для глаз. Через некоторое время, под ожидающими взглядами всех присутствующих, девушка, одетая в белое, спокойно сошла с корабля. Когда она открыла глаза, они были похожи на глубокую звездную ночь. Ее руки были мягкими, ее кожа была гладкой, ее шея была длинной, ее зубы были белыми и аккуратными. Она была красавицей их красавиц. На ее слегка припудренном изысканном лице появилась слабая улыбка. Сячень бросил один взгляд и почувствовал, как будто его душу вырывают. Она улыбалась мне, каждый мужчина задавал себе тот же вопрос, что и Сячень в голове. Сячень чувствовал, как его сердце начинает биться быстрее. «Чу Синьюнь симпатичная?» – неожиданно спросила Лю Руюэ. Сячень подсознательно ответил, «Весьма, такая же красивая, как я, почти, почти твоя голова». Лю Руюэ яростно ударила кулаком голову Сячня. «Этот маленький демон полностью очаровал Суевзна. Если ты тоже будешь очарован ею, я сброшу тебя с пика Цинюнь». Сячень пришел в себя и потер опухший комок на голове, стоная от боли, когда он это делал. Он вздохнул в своем сердце. «Незаслуженная катастрофа, похоже, независимо от того, где ты находишься, не следует говорить о другой девушке в присутствии симпатичной девушки. Особенно, когда другая девушка красивее ее. Этот результат был очень хорошим доказательством этого.